По свидетельству римского посла в Москве Франческо да Колло, ко двору великого князя Василия III для выбора невесты со всей Руси было свезено более 500 девиц. После тщательного отбора оставили десяток. Они были с большим вниманием осмотрены всякими повивальными бабками, но царственный выбор пал тогда на Соломонию Сабурову. Русские царицы. У нас в гостях историки Наталья Петрова и Андрей Кокарев. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Петрова окончила исторический факультет Московского государственного педагогического института имени Ленина, член Союза писателей России, преподаватель лицея «Воробьёвы горы», автор книг «Тайны древних календарей» и «Веков азартная игра». Андрей Кокарев, выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института имени Ленина, писатель-москвовед, член Союза писателей России, автор книг «Москва повседневная» и «Война и москвичи». Я сразу хочу сказать, что подбирали ли жену за границей, выбирали ли ее среди, так сказать, русских барышень, все равно при дворе возникали распри. Потому что, то есть такой порядок поискать за границей абсолютно не избавлял от интриг, от ранних смертей, и уже теперь известно, часто установлено в результате отравления, то есть всегда складывалась антицарицинская партия против. Так что это совершенно никак не избавляло. Но вот это вот желание поискать, оно, в общем-то, ну, вспомним там связи при Ярославе Мудром, да, вот если в те времена, то даже такой вопрос не возникал, похоже, да, а почему бы и нет? И никаких препятствий для этого не было. Поиск как женихов, так и невест для детей княжеского дома. А вот в последующие времена это действительно вызывало, скажем, большие затруднения, ну, прежде всего, вопрос вероисповедания. Хотя потом как-то его обходили. Вот. Нет, ну просто невеста принимала православие, да. Это оговаривали заранее, и проблема снималась, да, сразу. Либо, как это было уже в начале 18 века при Петре, каждый оставался при своем вероисповедании. Вот. Ну, были, конечно, сложности при этом, но как-то этот вопрос обходили. То есть Петр своих двух племянниц, Анну и Екатерину, выдал за протестантов. Но, тем не менее, было в брачном контракте оговорено, что они сохраняют свое вероисповедание. А что касается более ранних времен, то, конечно, наиболее приемлемой была византийская принцесса, но только византийская принцесса должна еще и согласиться, чтобы в Россию поехать. Пожалуй, самые яркие примеры – это Зоя Палеолог, супруга Ивана III. Софья Палеолог – племянница последнего византийского императора Константина XI. После взятия турками Константинополя в 1453 году Софья бежала в Рим, где получила воспитание при папском дворе. В 1472 году она прибыла на Русь и вышла замуж за Ивана III. Этот брак способствовал укреплению престижа Руси в международных отношениях и авторитету великокняжеской власти внутри страны. Благодаря династическому брачному союзу Ивана III с Софьей Палеолог в русском государстве был введен чин венчания на царство. И вот еще один такой очень интересный момент с выбором, вот с портретами этих невест и жен. Вот у нас описания это в основном от иностранцев остались. Вот, довольно предвзято описывающих. Ну, либо, скажем, беглые подьячие вроде Каташихина, да, который убежал в Швецию, вот тоже так, человек такой криминальной биографии, плохо там закончил. А иностранцы всегда своими глазами смотрели на весь русский быт, и он их удивлял, поражал, отсюда и описание тоже. И приемов, и обычаев, ну, в общем, грешит предвзятостью. Ну, вспомним хотя бы тоже Софью Палеоменшину, как ее звали на Руси, Зою Палеолог, да, она не приняла посланника у себя, и у нас стало страшное вообще описание, что она была так толстая и некрасивая, там, что и там, она была большая, ей было на чем посидеть, где-то там бородавка на носу. В общем, кошмар, такой страшный портрет. Даже трудно себе представить, чтобы Иван III вот, как бы остановил свой выбор, хотя это был, конечно, политический выбор. Вот, так что и сложность источников нужно как бы иметь в виду. Вот, все эти описания и быта, и самой традиции, как оказывается иностранка в России. А что касается вот этой точки зрения, иностранка, она обезопасит значит, двор от интриг. Вот, никогда так не было. Вспомним Елену Глинскую. Елена Глинская – великая княгиня, жена русского князя Василия III Ивановича. Елена вышла замуж за Василия III в 1526 году. После смерти мужа стала регеншей при малолетнем наследнике Иване IV, в будущем Иване Грозном. В ее правление была проведена денежная реформа, строились новые города и были стабилизированы отношения с Польшей и Швецией. При Глинской московский посад, Китай-город, был обнесен кирпичной стеной. Княгиня скончалась в 1538 году. Предполагают, что она была отравлена. Родственники царицы сразу занимали при дворе, но сказать, высочайшее положение. Вытесняя при этом кого-то. Вытесняя при этом прежних людей. Ну, они не фавориты, они считались ближние люди. Да, вот. Скажем, родственников либо предыдущей царицы, или это был второй брак, либо окружение царя, его воспитателей. Пригревшихся людей. А что значит высокое положение при дворе? Это не просто почести или место на перу возле царя. Говоря, хотя это тоже. Говоря современным... Ну, это честь великая, но, говоря современным языком, это руление финансовыми потоками. Ну, конечно, в том числе, это да. Уже означало огромные вещи. Вот, плюс, опять же, возможности карьерного роста при дворе, возможность вот, тешить как бы бесовластолюбие. Вот он при власти, его слово полностью подчиняется. Он при царе, что, в общем, вот. Одно ну, и да, то да, есть же, царское да. величество, это понятно, что вот помазанник Божий, и он распоряжается всей русской землей. Вот. Но при нем же есть ближние. Вот. И вспомни, вот, при молодом Иване Грозном был ближний круг. Избранная рада, которые с ним советовались. Решил он самостоятельно управлять. Раз, и нет уже никого. Никого вокруг него. Распоряжается единолично. Я еще хочу заострить внимание, что не совсем правильно сравнивать времена Ярослава Мудрого и, скажем, 15-16 века, 17 особенно. При Ярославе Мудром Киевская Русь, государство, стоит на одном уровне, а где-то превосходит страны Европы по богатству, по развитию. Ну, все, что до да. монгольского нашествия, да. это, конечно, совсем другая эпоха. Вспомним определение Маркса для России, начиная с 16 века. Где-то на задворках Европы, затерянные между татарами, лежит эта самая непонятная Московия. И живут там, по представлению европейцев, варвары. Хотя по уровню жизни, конечно, может быть, чем-то и отличались, но так же, как в Москве, в Париже выливали и в Лондоне помои из окон, так же, как в Москве зимними ночами забегали на улицы волки, тот же самый Париж. То есть тут просто так было... Так же травили цариц. Европейской, в лучшем случае, да. а в худшем рубили головы на плахе. Да. То есть европейское самомнение. Да. Вот, к сожалению, вот этот стереотип исторически-политический, что Европа всегда была впереди, а Россия где-то на задворках и пыталась догонять. И вот только благодаря Петру Первому мы сделали рывок и встали в один ряд с этой самой Европой. Давайте вспомним, как происходили, вот когда были выборы из многих претенденток царской невесты. Что влияло, да, на этот выбор? Как они происходили? Там сакральность это, может, где-то и была, но настолько глубоко. На первом-то месте было что? Царь выбирал из огромного числа претенденток, там могли насчитываться несколько сот, потом их, как сказать, выходили. Просеивали. Да, четверть финала, полуфинала. Сокращал. То есть сам-то царь 500 не смотрел, он смотрел там человек 6 с маленькой. Нет, но там 10 было это на последнем этапе. Ну, там в зависимости, да. Но в пределах десятка. Ну, в источниках отмечалось, какой принцип? Личная приязнь. Вот к сердце должно было свещуется, ему подсказывали, но опять же, интриги, подставы, какие-то подножки, чтобы выбить претендентку, они делались окружением. А для царя была важна приязнь. Вот ему понравилась барышня. И все, давайте готовим ее к обряду посвящения в царице. Это один момент. Второй момент. Стала она царицей. Вот прошла невеста. Но опять же, вот из-за ситуации при дворе, из-за борьбы группировок, невеста еще могла не стать женой. Вот характерным примером можно считать историю с Марией Хлоповой, невестой царя Михаила Федоровича Романова. Понравилась она ему очень. Причем из многих претенденток выбрал. Но одно обстоятельство. Родители незнатного рода. Это, во-первых. Во-вторых, уже имевшая силу при дворе группировка тоже... Салтыковых. Салтыковых. Родственников. Бояр Салтыковых не согласен. Старица Марфа, его матери. Да, да. И что происходит? Да, ее вводят в царский терем. По обычаю нарекают новым именем Анастасия. Вот это напрасно. Аналогия была такая. Вот. И что происходит? Фредерик Кирилл, тяжелая участь. Ведь, опять же, хочу оговориться, всех претендентов тщательно проверяли по медицинским показателям, как мы говорили. Медкомиссия очень суровая, поскольку существовало два обстоятельства. Вот боязнь для царской невесты – это иметь порчу, тогда любая болезнь считалась порчей. И тем самым и царя испортили, да, в чем это было, да, опасно. И бесплодие. Но бесплодие, как говорится, на стадии невесты выявить невозможно. А вот к порче относились очень серьезно. И поэтому, естественно, что первоначальный отбор проходили только здоровые девушки. Так вот это Мария, она же теперь Анастасия, царица. Как только попадает в царский терем, проходит 2 недели... И со здоровьем начинаются проблемы. Рвоты у нее, постоянная эта болезнь желудка. И тут же Салтыковы объявляют. Порченная, никуда не годится, брак быть не может. Высылают ее вместе с семейством в Тобольск, Верхотурье, потом Тобольск. Где она неожиданным образом выздоравливает. Вот, то есть никаких рвот, абсолютно ничего. Невеста совершенно здорова. И вот за несколько дней до того, как у нее открылась эта болезнь во дворце, пока она жила, что-то около месяца она там прожила, состоялся спор ее, по-моему, дяди или отца Хлопова с одним из Салтыковых. Что-то они там не поделили в оружейной палате. По поводу какой-то сабли произошел спор. И сразу после этого занемогла невеста. И так занемогла, что когда лекари... Уже потом следственное дело было, потом Михаилов... Ну, поскольку он ее полюбил реально, то есть действительно полюбил и очень страдал от того, что расстроилась свадьба, то провели следственное дело. И поэтому-то история так подробно это и известна. Да. По следственному делу вскрылось, что Салтыкова подстроили это все, потому что медики на вопрос, повредит ли это... чадородию, однозначно отвечали, что нет. Никаких причин. Обнаружили у нее пожелтевшие белки, там, может быть, так сказать, от переедания сладостей, как было сказано, еще что-то. Но явно там притравили чем-то, судя по симптомам. Потому что как только она уехала из Москвы, у нее все прекратилось. И в Нижнем, пока она была в ссылке, тоже все было нормально. И на очной ставке лекарь сказал, нет, я никогда не говорил того, что это препятствует чадородию. Тут все и вскрылось. Ну, царь Салтыкова сослал. всех, включая в монастырь отправили, ну не составили, а отправили в монастырь родную сестру царицы Марфы, матери царя. Вот. Но женой-то она все равно не стала. Да. История показывает, что при любом раскладе политическая борьба вокруг царской невесты, она была всегда, и это было постоянное явление придворной жизни. Ну вот аналогичный пример, это у Грозного, по-моему, Марфа Собакина, да, она же так и не стала его женой, то есть даже духовенство не считало это браком, на что он ссылался, когда не спрашивал разрешения на четвертый брак. Они были венчаны, но она не стала его женой, потому что сразу после брачного пира Марфа Собакина занемогла. И так занемогла, что, как там пишут современники, сохла и сохла и сохла. И все, и вся высохла, и она женой его не стала. И, по-моему, Алексея Михайловича, вот, нет, того же Михаила Федоровича еще же была одна неудачная попытка с Долгоруковой, которую маменька сосватала. Ну, маменька, она тоже, они же повенчались, и сразу после свадебного пира это Долгорукова тоже занемогла. И, по-моему, 3 месяца, что ли, она там проболела, она скончалась. Вот у Михаила Федоровича так все было. Можно сказать, что это у него лично его жизнь такая неудачная была. Но все эти вот занемогла в царском дворце, здоровая девушка крепкая, которую выбирали, и там не одна комиссия выбирала, это, конечно, результат интриг, которые были. Это при всем при том, не надо забывать, что жизнь при царском дворце для царицы, вот исследователь этого вопроса, историк Забелин. Он так и написал, это его книгу называется «Домашний быт русских цариц». Да, «Домашний быт русских цариц». Он говорит, что это был двор. Вообще, ну, у бояр, у царя понятие дома это было как по устройству монастыря. Ну, то потому есть... что главное назначение царицы, что она может? Милостыню творить и молиться. Нет, я сейчас о другом говорю, что она была по идее вот этого устройства домашнего, она была защищена, поскольку вход на женскую половину был очень ограничено. Но это не только цариц касалось. Посмотрите, палата бояр Романова, ну, которая была создана у нас на Варварке. Да, там вот она, в общем-то, закрыта. Нет, это был принцип вообще русской жизни, что женщина живет на закрытой половине. На закрытой для большинства людей. Царица, если выезжала, боярыня, если выезжала, обязательно в закрытом воске никто не мог видеть ее лица. И когда вот мать Петра I, Наталья Кирилловна, проехала по Москве, приоткрыв окно кареты, это считалось как, ну, чуть ли не сотрясение основ. Вот. Ну, она вообще отличалась таким несколько независимым нравом по сравнению со своими предшественницами. Но я подчеркиваю, женская половина дворца, женская половина боярского дома – это было место, ну, закрытое вот по принципу монастыря. В общем, царский двор – это своего рода духовная крепость и крепость в плане житейском. То есть к царице доступа нет, у нее есть свое окружение, у нее есть свой распорядок дня. Поэтому, чтобы, так сказать, наслать порчу на царицу, надо было иметь немалое влияние и приложить очень большие усилия, что говорит о возможностях, о влиятельности тех лиц, которые расстраивали царский брак. Выбор невесты и там все обрядовые составляющие, и таинство венчания, и влияние здесь церкви, освящение брака, и все молятся за будущее, ту же стабильность государства и благоденствие державы. Вот это, к сожалению, все это связано в один клубок. А уж там какие интриги плетутся, и кто здесь только окажется первый в этом списке, конечно, не без этого. А когда дело касается политики, здесь все средства хороши. И понятно, подсыпать что-нибудь там во время царского пира, это для того времени вполне нормально. Сколько мы знаем интриг вокруг смерти первой жены Ивана Грозного, который не мог пережить всю жизнь и боялся. Да, и... но это доподлинно установлено. Факт, там же исследовали некрополи натурально, причем таким количеством яда, которого хватило там на нескольких человек. Там жуткая доза была введена. Но вот мать здесь... Ивана Грозного, Лена Глинская, то же самое показала исследование, что она тоже была отравлена. Мария Темрюковна, вторая жена Грозного, тоже как-то под вопросом, вот ее смерть ранняя. Сколько там вот у них брак это длился довольно недолго. Это тоже довольно быстро произошло. Третья, вот эта самая Марфа Собакина несчастная. Ну, если посмотреть на всю эту череду. То есть получается, что когда даже есть литературные произведения на эту тему, что когда вдруг кого-то отбирают в качестве претендента царской невесты, это страшное дело. То есть для человека, для конкретной девушки, она понимала, что все, что хочешь, может произойти, и минуй меня. Я думаю, что она не понимала, вот тогда, а радовалась, раз, да, когда их свозили на эти смотрины. Куда она попала. Да, я думаю, что она радовалась, потому что все, ну, хорошо, не умерла бы она в царском дворце. Продолжительность жизни была небольшая в то время. Ну, маленький момент. Царские невесты, претендентки на, так сказать, звание царской невесты, они тоже ведь не утекали во свояси в безвестность. Как правило, была практика, что из них кого-то выдавали замуж, причем... За близких родственников. За близких родственников и на высоком уровне. Все были довольны. Да, Борис Морозов, да. Это, по-моему, очень преуспел. Он сразу женился. Вот. Так что здесь... На одной из тех, которого выбирали. Вот. Другое дело, что попав в дворец и все-таки став царицей, эта вот молодая женщина, она должна была подчиняться... Ну, по сути дела, вот недаром Забелин называл монастырь. Попасть действительно в очень жизнь по строгому уставу. То есть, по правилам 16-17 веков, женщина не могла участвовать в каких-либо публичных мероприятиях. А в храме кто стоял? Ну, в храмовом притворе. В особом притворе опять царица. Же, не каждый день, и даже не каждый праздник, поскольку в том же домострое говорилось, что там. Для женщины как раз не обязательно, там, не предписывается ей постоянно ходить на службы. Для нее есть определенные дни. Во-вторых, даже дотрагиваться до нее было. Если медик смотрел, то чтобы пощупать пульс, тогда уже знали, в зависимости от болезни от пульса, набрасывали такой платок легкий, он только через платок мог трогать. Ну, это вот для медика. А для всех остальных, ну, царское величество виделся со своей супругой. Ну, судя по количеству детей, которые рождались, да, то, конечно, виделся. Ну, я говорю сейчас о другом, говоря повседневную жизнь, вот из чего она складывалась? У царицы мы уже решили, что свадьба успешно состоялась. И она выжила. Да, она выжила, и вот она... Несмотря ни на что. Да, царица, согласно домострою, на ее обязанность сложилось управление домом. То есть, через кого-то, конечно. Ну, у нее был штат служащих при ее... Ну, то есть, как бы аналогия. Вот у царя свой штат, у царицы свой штат, да. Но она ведала... мужчина, здесь женщина. Да, она ведала, так сказать, запасами, она ведала одеждой. Причем периодически царица устраивала проверку своего гардероба и избавлялась от каких-то платьев, дарила их там близким, дальним родственникам, каким-нибудь бедным невестам. И занималась пополнением этого гардероба, поскольку занятие рукоделием это считалось хорошим. Самое женское дело. Самое женское дело. То есть у нее была специальная светлица, где она в компании там, девушек занималась либо вышиванием, либо шитьем. Золотым шитьем, но это очень трудное такое дело. Там, ну, даже просто шитье белья для ребенка, это все было, входило в повседневную жизнь царицы. И плюс духовное чтение. Вот это тоже было в обязанности. Ей читали или она сама читала? Ей читали, конечно. Ей читали, потому что, как правило, ну, опять же, по свидетельству тех же противных иностранцев. И когда они спрашивали, почему царица не выходит к послам, они говорили, что царица-то неграмотная и не привыкла она. Темная, забитая. Нет, ну, темная, забитая, не, речи не шло. Говорили, просто неграмотная, она вот живет по своим канонам, и поэтому... Когда начинаешь знакомиться с действиями конкретных цариц, то понимаешь, что вот это вот все объяснение, оно очень далеко от истины. Особенно цариц, вдов, то есть матерей. Царей – это одни из таких были главных действующих лиц во многих событиях. И вообще, вот я уже говорила о том, что вот это вот предписание с реальной жизнью, они совсем не совпадают. Вот, кстати, нельзя было увидеть царицу, да? Нельзя. Ну, вот один случай вспомнился. Помните, в смутное время при Василии Шуйском был такой затворник-иринарх в Борисоглебском Ростовском монастыре. И он предсказал, ему был сон, видение – такой прозорливостью был наделен за свой образ жизни, за молитвенный. И ему было видение, что будет с Россией и с Московским царством, с царем в начале 17 века при Василии Шуйском. И он не мог терпеть, когда он все узнал, там нападение поляков, вот это вот предательство бояр, времена семибоярщики, семибоярщина, свержение Василия Шуйского. И он отправился в Москву пешком. Приехал в Кремль, попросился к Василию Шуйскому. Ему доложили. Конечно, знал, кто это такой. Он его принял. А он все рассказал. Ну, разве можно в такое поверить? Поверить, конечно, нельзя. Поэтому он его вежливо выслушал. И дальше вот в житии иринарха описывается, что он попросил, чтобы он не только его благословил, но и благословил царицу. И вышла царица. Он с ней встречался. И она ему отдарила, даже в житии описывается, что она ему подарила, как это было принято, два полотенца. Ну, зачем затворнику-иринарху, который там сидел в узкой келье, в тесной, как гроб, даже поляки были потрясены, когда увидели. И только вот он резал эти кресты, прикованный был цепями, молился, в чем ему эти полотенца. Поэтому он, так сказать, вежливо отказал, сказал, что он не ради подарков приходил, и понял, что не вняли его словам, и он таким же образом и уехал обратно в свой монастырь. Все это произошло с Василием Шуйским. Еще существовала форма такая связи с внешним миром. Это, ну, приемы у царицы, обеды совместные с боярнями. То есть представители высшего, так сказать, эшелона власти на какие-то праздники приезжали на обед к царице. Ну, сейчас бы по аналогии можно сказать некий девичник, но на самом деле все было строго. Это было официальное мероприятие. Причем существовала формула садиться без мест. То есть вроде бы как все должны, не считаясь положением мужей, вроде такой демократические посиделки. Но на самом деле существовал принцип распределения по родственной близости. То есть вот насколько муж той или иной боярыни близок по родству к царю, к царице, так их и рассаживали. Это тоже была форма воздействия на царицу. Всегда можно было какой-то вопрос с ней обговорить, за кого-то попросить. Так что понятно, что изоляция, нельзя сказать, что была полная изоляция, но даже на увеселения, когда они начались в 17 веке в России, когда начались так называемые театральные действия, царицы попадали. Но каким образом? Для них была особая будочка, с таким с дощатым экраном, и она через щелочку... Ну, то есть не от них все скрывали, а их скрывали. Их скрывали, вот потому смысл что... Смысл такой. Да, смысл, что... Чтобы с глазу не было. С глазу не в было. В числе, да. Да. А как же? Вот, поэтому здесь речь идет о затворничестве таком, которое определяется государственным статусом. Ну, вот, кстати, по поводу этих перов, которые были у царицы, ничем не отличаются от перов, которые были у царей. То есть там, вот, скажем, место, которое получали, или у кого конкретно будет прием, кого принимает сама царица, а кого принимает сама царевна, могло вызвать жгучие споры. То есть тот же местнический спор мог породить такие коллизии, можно роман написать. Вот, например, известный был спор Бориса Лыкова и молодого, тогда еще молодым был, князя Пожарского при Борисе Годунове, который продолжился при Василии Шуйском, и так он еще продолжался, так неизвестно, чем закончился. А источником этого спора было следующее. Мать Дмитрия Пожарского пригласили на царский пир к царице, но не в палату к царице, а в покой царевны Ксении Годуновой. Началось еще тогда при Борисе Годунове. И вот этот спор, он на много лет затянулся, а причиной были вот те же претензии. То есть это родовитость и вот это оспаривание места, поруха рода, она могла и через женские интриги тоже проходить. И вообще, конечно, женщины играли очень большую роль, хотя бы вот та же мать царицы в выборе невесты, да и потом. Ну вот с Михаилом Тараманом у него, к сожалению, эта проблема и была, когда матушка... свою линию гнула. Вот. Он вроде бы внешне подчинялся матушке, но в то время отец был еще в плену. Даже когда он вернулся из плена, вот это дело Хлоповой рассматривали, когда он уже стал патриархом Филаретом, он уже вернулся из плена. И он настаивал, чтобы он женился на ней, потому что он видел, видимо, такое личное расположение Михаила. Но мать была против. Вплоть до того, как там вот некоторые свидетельства такие были, что никогда не бывать Хлоповым во дворце, никогда и не бывать царицей. Иначе вообще я отсюда уйду. И он подчинился матери. Ну, можно себе представить, какой был бы конфликт, если бы этот брак все-таки состоялся. Ее все равно, видимо... Ну, да, это добром бы это не кончилось. Добром бы не кончилось. И он, видимо, вот пострадав, отказался от брака с ней. А вторая, которую мать нашла долгорукой, тоже хоть и стала женой, была венчана женой, так и не стала. Вот она там за ним могла после пира. И только вот Евдокия уже стала его женой и матерью его детей, Алексея Михайловича будущего. Вот это уже, ну, сколько там было, около 30 лет, когда, наконец, он женился. Ну, для царя это достаточно поздно уже. Если вспомним там Грозного, да, время его женитьбы на Анастасии. 17 лет, то, конечно, это такая долгая очень история была. Государственная обязанность обеспечить наследника, это же тоже очень большой вопрос и больной для России особенно. Поэтому у царицы жизнь была не сахар. Наталья Кирилловна Нарышкина, мама Петра Первого, по свидетельству современников, она очень отличалась своим свободным поведением, вот по представлениям того времени, по канонам того времени, она отличалась свободным поведением. Вот как считалось, что... Андрей, была еще одна предшественница, которая отличалась исключительно более свободным, еще более свободным. Это Софья, сестра Петра. Ну, здесь о другом речь. Все-таки Софья, она стоит особняком, и это скорее исключение. А здесь царица, пока жив муж, в общем, полагалось же жить по тем же самым принципам, но современники замечают, что нарушает она некоторые вот эти самые каноны, начиная... то есть обладает более живым нравом, но это исследователи считают, что это было следствие воспитания, полученного ею. Вот. С другой стороны, можно предположить, что и Петру эта живость... передалась, но он просто пошел дальше. У Натальи Кирилловны возможность, став вдовой, у нее исчезла возможность вот проявлять себя в полной мере, все-таки вдовствующая царица, какой бы она ни была. Кстати, таких называли на Руси матерая вдова. То есть вдова, у которой есть сын, который может занять место царя. Но поскольку она была при дворе, А ситуация при дворе изменилась, и там набрали силу противники, то возможности у нее уже не было. Вот не знаю, как Петр решил этот вопрос, решив пойти дальше. Но вспомним, первая жена Петра жила по тем же принципам, что и все предыдущие царицы. Конечно. Евдокия Лопухина. В 1689 году 20-летняя Евдокия стала супругой Петра I, мать царевича Алексея. Была воспитана в семье бояр Лопухиных, приверженцев старины. Считается, что неумение Лопухиной оказывать содействие Петру I в его деятельности привели к разладу между супругами. Лопухина была сослана в Суздаль и в 1698 году подстрижена в монахини. После процесса царевича Алексея, состоявшего в тайной переписке со своей матерью, Лопухину в 1718 году перевели в Ладожский Успенский монастырь, а в 1725 в Шлиссельбургскую крепость. После освобождения в 1727 году Лопухина жила в Москве в Вознесенском монастыре. Дальше уже пошло по-другому. Дальше у нас окно в Европу. И совсем... Это вот имперский период, мы сейчас не будем его касаться, у нас именно вот царское, такое, царское время. Ну вот это вот нарушение обычаев и правил было и до Натальи Кирилловны. Вспомните, значит, Василий III, когда женился на Елене Глинской, обрел лицо. Все аж прям махнули при дворе. Да, было такое. Вот ради любви к юной жене обрел бороду. Но... Это вообще было нечто. Ну вот вопрос, что если бы не было таких вот сил при дворе, которые все-таки нивелировали вот эти возможности, все-таки происходило только становление самодержавия. И на бытовом уровне вот даже царское слово, оно все-таки нивелировалось обычаем издревле, вот этими принципами жизни, которые существовали веками. Их нарушить надо было иметь огромные усилия, и то отношение к старине, которые были у Петра, когда он готов был все сломать. Но мне кажется, это нарушалось намного раньше и чаще, в основном смутное время. Что творилось? И роль женщины в этом, кстати говоря. Я сейчас не Марину Мнишек имею в виду, да? А я имею в виду ту же старицу Марфу, Марию Нагую, последнюю, как считают, неканоническую жену Ивана Грозного. Он, кстати, сам-то ее, как своеобразное отношение, да? То есть, будучи официально женат, он и венчан с ней был, что там, и благословение давал на такой брак, он просил руки сначала Елизаветы, английской королевы, потом Марии Гастингс. Да, забавная история. А когда ему намекнули, как же, вы же там женаты некоторым образом, он сказал, ну, это пустяк, это мы разведемся. Так вот, женщин, судя по всему, тоже была не рядового такого характера. Когда объявился первый самозванец, его, как это сказать, легитимность должна была быть подтверждена. Кем? Его родной матерью. И вот везут из дальней ссылки Марию Нагую, уже старицу Марфу. Да, вот можно только предполагать, что ею двигало, когда она его признала. Ведь, собственно, это признание сыграло свою роль. Ну, практически главное. Признание прилюдное, публичное, как они обнялись, вышла она из Воска, обнялись и поехали дальше в Москву. Все это было недалеко от Москвы, вся эта встреча состоялась. Конечно, можно предположить, что ее припугнули. Ну, мол, вот либо ты признаешь, либо ты внезапно от радости умрешь по дороге. Тем более, что только что отравили и убили, не отравили, а убили всю семью Бориса Годунова в Кремле. Сына, жену, ну, вот Ксению пощадили. Ну, тоже судьба печальна. Вот царская дочь. Марфа могла и страха признать. Но все дальнейшие события показывают, что уж не очень-то она там сильно и боялась. И второй раз ее признание тоже сыграло роковую роль. Когда его разоблачили, и он со сломанной ногой, Лжедмитрий, лежал там во внутреннем дворе, и стрельцы готовы были защищать, он сказал, да вы призовите мою мать, она же подтвердит, что я ее сын. Сбегали, сказали, нет, не подтверждает. Много было таких случаев, когда женщина, встав во главе рода, в силу своего характера там, продолжала этим родом управлять. Да, поэтому здесь-то как раз я о другом говорю. Кончилось смутное время, и течение жизни-то в 17 веке вернулось, по сути дела, в прежние русла, и когда уже нет этой чрезвычайной ситуации, то принципы жизни для царицы, мы в данном случае говорим, вернулись на прежнюю основу. Опять она скрыта от взора людей. У нее есть домашние обязанности, у нее есть возможность общаться с внешним миром через богомолье. Опять же, ее везут в закрытом воске. И встречается она с определенным кругом людей. Поэтому... Не знаю, Андрей, вот ты все это рассказываешь, а передо мной царевна Софья, которая училась вместе со своим братом Иваном и Петром, которая у того же Симеона Полоцкого обучалась, которая владела языками, была грамотно начитана, которая вела богословский спор со старообрядцем Никитой Пустосвятым, ну, там, фаворита завела, ну, то есть вот просто ничего общего не имеет с традициями. Софья Алексеевна, царица, правительница русского государства, сестра Ивана V и Петра I. К власти пришла с помощью знати Василия Голицына, Милославских и Шекловитых. Правительство Софьи Алексеевны заключило вечный мир с Речью Посполитой и Нерчинский договор с Китаем. Крымские походы полководцев Софьи Алексеевны были неудачными. Конфликт Софьи Алексеевны с братом Петром I привел к свержению правительницы и заключению ее в Новодевичий монастырь. После подавления восстания стрельцов в 1698 году, намеревавшихся выкликнуть Софью Алексеевну на царство, Софья была пострижена в монахини. Она была на волосок от того, чтобы стать полноправной царицей. Ведь там же интрига могла развиваться по-разному. Она была ликвидировала братьев и все. И стала бы самодержиться. Ну, Бог если действовать в традициях предыдущих конфликтов и вот этих борьбы за власть, да, то вполне. Вполне можно было. Но... Кто, я не помню, из историков писал, что не надо считать, что царевна Софья исключение. Она вообще не... Это царь в женском обличии. То есть вот это не царевна, которая борется за власть, а это и есть царь. Просто вот она как бы носит другое имя. И что фактически это тот же Петр, только в юбке. Вы знаете, картина вот царевна Софья в монастыре. Да, вот, да, характер ее. Взгляд несломленный. Ну, она настоящий политик, натуральный. То есть, видимо, работу Макиавелли «Государь», если она и не знала, там дословно не читала, но, по крайней мере, знала, действовала вполне в духе этой работы. Цель оправдывает средства, и власть того стоит. Поэтому к любым делам Хованского можно поступиться с чем угодно ради власти. Конечно, Петру бы было не сдобровать, если бы вот не... Он же не зря вот это описано, правда, в художественном произведении, его бегство в Троицу. Да, когда плохо стало, в Троицу побежал. Ну, мы говорим... Он не понимал, что просто может плохо кончиться. Мы говорим о двух пластах жизни. Мы говорим о политическом водовороте и повседневная бытовая жизнь. Естественно, при политических потрясениях бытовая жизнь отходит на задний план, и она может быть нарушена по-всякому. А если говорить о привычном течении жизни... А было ли оно? А как не было? Когда оно было? Михаил Федорович 30 лет женился, не просто так, наверное, еще все дело было в том, в этих претензиях на престол, после смуты многочисленные войны с поляками, королевич Владислав, который опять пришел под Смоленск. Где оно это спокойно? Ну, под Смоленск, но в Москве эта жизнь продолжалась, вот это течение по церковному календарю. Это вот уникальное явление русской жизни, когда круг идет этой жизни от праздника к празднику, от праздника к празднику, вот, совершили оборот. И снова, и снова, и снова. У нас было три календаря на Руси. Мало того, что у нас был церковный календарь, у нас еще был тот календарь, по которому летописи велись, он не совпадал, как ты помнишь, да, с началом эдикта. А еще был вот тот, который у крестьянина. Вот у него год не в сентябре начинался, у него вот там, в зависимости от климата, когда там у него снег растаял, наконец, тепло. Но мы-то говорим о царицах. Они-то жили поэтому по церковному календарю. Вот цикл жизни. От Рождества до Рождества. Я думаю, что реальная жизнь, она далеко не укладывалась вот в описание. Конечно, праздники определяли жизни, и крестьянина в том числе, церковные праздники. Это понятное дело. Этот календарь, поэтому он так и остался в Русской Православной Церкви, юлианский, что он связан со всем предыдущим, и никаких реформ быть не может. Это и было основой стабильности, вот этот счет, который нельзя нарушить. Вот чисто на бытовом уровне, как рассматривать обязанность русской женщины, боярышни, царицы, обязательно накладывать румяна, там всякого рода макияж, или вот как пишет английский врач Коллинз, описывая обычаи русских женщин. «Румяна их похожи на те краски, которыми мы, англичане, украшаем летом трубы наших домов, и которые стоят из красной охры и испанских белил. Они чернят свои зубы с тем же намедением, которое наши женщины наносят черные мушки на лице, то есть для придания лицу большей белизны или белизне лица большей выразительности. Здесь любят низкие лбы и продолговатые глаза. Для того стягивают головные уборы так крепко, что после не могут закрыть глаз. Русские знают тайну чернить самые белки глаз». Маленькие ножки и стройный стан почитаются безобразием. Красотой женщин считают толстоту. Худощавые женщины почитаются нездоровыми, и потому те, которые от природы не склонны к толстоте, предаются всякого рода эпикурейству с намерением растолстеть. Лежат целый день в постели, пьют русскую водку, очень способствующую толстоте. Он, видимо, рядом стоял и наливал. Потом спят, потом да, пьют. Да, знаем этих иностранцев, которые здесь описывают. Пусть посмотрит на портреты своих женщин, на образ жизни. Пусть посмотрит на жен Генриха VIII, когда он Анне Болейн голову отсек, а через неделю женился на ее фрейлине. Вот пусть они там вот покопаются в своей истории, они там примеров найдут, массу. А что касается толстоты и худобы, ну что ж, если у человека болит желудок, и у него проблемы, понятно, он будет худеть. А какие могут быть здоровые дети у женщины, которая худая? Никаких. Так есть же такое слово в русском языке – дородность. Да. Вот, так считалось это, да. Они же отмечали, что в отличие от европейских женщин, русские женщины носят свободные одежды, не стягивают тело. Поэтому у них есть возможность стройнеть. Но надо сказать, что сарафан, он очень стройнит. Это я могу сказать, потому что я его надевала, настоящий шитый сарафан, вот по лекалам, и он действительно очень стройнит. Любую фигуру, любого размера. Поэтому не случайно его так долго носили. В России в начале 19 века городские девушки носили сарафаны. Он был очень хорош с собой. Это прекрасный покрой. Вот, поэтому он не создает толщины, наоборот, он создает стройность. Вот. А иностранцы, видимо, какие-то проблемы были у вашего мемуариста с женщинами. Я думаю, вот вам злоба вылилась на странице. Но все-таки врач, он должен объективно... Да, вот еще и врач, он еще и циник, значит. Это точно. Наверное, заключительный герой нашего сегодняшнего, героиня точнее, это Лопухина, конечно. Вот супруга, тоже судьба тяжелая. У нас почему-то все тяжелая судьба. Хотя, как сказать... А рядом с Петром как-то никто простой судьбы не имел. Да, там... да и вообще вот это весь период, там простых судеб не было. Да. А она просто показатель вот судьбы царицы. Матушка подобрала же ее, да? Да. На переломе эпохи судьба царицы. То есть жить по старым принципам в закрытой половине. Мужа видит, когда по его инициативе, не участвует ни в каких мероприятиях, ни грамотно, хотя она там ему какие-то записки писала, но вроде он ее заставил учить грамоту. Да, но Екатерина I так до конца жизни и не выучилась писать. Императрица, которая из немецких к нам попала. Дочери ведь за нее читали, Елизавета ей читала. всякую корреспонденцию. Она не умела писать и читать. Ну, зато я говорю, что Евдокия Лопухина показатель вот этой смены эпох, смены принципа и смены положения русской царицы. Можно сказать, последняя царица. Ну, да, которая, такая трагичная судьба. Да, жила по старому канону. И, собственно говоря, это ее и изгубило, поскольку муж требовал жить по-новому. Там же еще вторая часть трагедии – это воспитание наследника. Она воспитала его в старой традиции, что привело к тому, к чему привело. Ну, опять же, я говорю, это принцип придворной жизни, ну, начиная с того, что, скажем, 16-17 века вскармливание младенца – это для этого набирают специальных мамок. Они становятся, говоря современным языком, государственными служащими на довольно большом окладе. Они проходят проверку, то есть духовникам дают характеристику, их утверждают при дворе, но зато уж, став кормилицей царского ребенка, собственно говоря, она обеспечивает всю свою родню. Поскольку мужа тут же повышают, если дворянин его повышают там, в каком-то титуле, в каком-то звании, если простой человек его просто награждают деньгами, освобождают от налогов. В общем, царская мамка – это уже человек, который обеспечил свою семью. Все это до 4 лет на женской половине. После 4 лет начинается мужское воспитание. Поэтому что там с царевичем Алексеем произошло, мы же точно не знаем, как вот именно, так сказать, он воспитывался, как обучался. Но думается, Петру было совсем не до него, на нем вспомнил. Да, да. Но это уже ошибка Петра, поскольку и Алексей Михайлович занимался... И трагедия Алексея Михайловича, и трагедия его сына Алексея и самого Петра. Да и там такой эпизод же, по-моему, когда он умер, царевич Алексей, в крепости, через какое-то очень короткое время умер и маленький наследник Петра, вот от Екатерины рожденный. Там какое-то буквально несколько месяцев, по-моему, прошло. То есть в один год случилось это. Ну, обязанность отца была обеспечить ему воспитание. Как это делал при дворе, назначить воспитателя и следить за успехами в этой учебе. Но он же воевал все время какие-то. А ему было некогда, он постоянно отсутствовал, поэтому пустился на самотек. Так что здесь нельзя говорить, что это придворная жизнь его сломала. Это беда отца, вина отца. Посмотреть на судьбы тех же, скажем, царских жен, королевских жен. Я уже говорил про Генриха VIII. Ужас. Там сколько их было? 6? Ну, я говорю, просто немножко да, отличались. Только одна его пережила. Обычаи придворные. Две на плахе закончили жизнь. Да. Вот, две умерли раньше срока. В общем, тоже как-то ничего хорошего. Ну, вот, тяжелая эта участь быть царской женой. В любом государстве. Или в королевстве. Когда мы говорим еще вот о царских женах, мы вот этот гендерный принцип, да, исторический поднимаем. Ведь, как правило, вот с этой точки зрения практически никто историю не рассматривает. В основном это вот до определенного времени это все вот там мужчина, мужчина, мужчина. Те традиции, которые были сломлены в имперское время, вот как бы подводя даже итог тому, о чем мы говорили, как бы вы вот оценили плюс-минус, как, вообще можно ли сравнивать роль женщины в государственном строительстве до и вот после того, что произошло? До Петра и после Петра? Да. Ну, там же тоже все зависело очень лично. Если мы посмотрим на племянниц Петра, там, которых он хорошо пристроил, в Европу выдал замуж, то, ну, как бы политические браки были заключены, вот, то ничего, в общем-то, выдающегося для России там, ни Екатерина, ни Анна Ивановна, которая стала императрицей, не создали. Хотя по новому принципу все было. Вот, мне кажется, есть одна очень важная черта, которая может сохраняться и в последующие столетия, не только в имперский период. Это взывание к милости. Вот, второго, ну, скажем так, по значимости лица в царской семье. Ведь вот эта благотворительность, которую вели очень широко, и царица, и даже можно сравнить, и императрица, это была характерная черта вообще вот двора императорского. Ну, традицию сломать-то трудно, да и не нужно. Да, и потом это хорошая традиция, вот можно было бы ее продолжать и сохранять. То есть вот эта апелляция в каких-то тяжелых, скажем, ситуациях, не обязательно личных, там отдельных вдов, там сирот, хотя это тоже хорошо, но, скажем, вот эта благотворительность широкая, и это главное, как ее предназначение, кроме деторождения и воспитания детей, вот это еще и, вот, скажем, лицо, которое олицетворяет собой вот это, эту милость. Вот это очень хорошая традиция. Прошло мало времени, уже женщину на престоле называли матушкой. Матушка-императрица, там чуть ли не защитница, когда гвардейцы ставили. Ну, это когда она уже была не просто женой царя, а когда она была царицей. Нет, поскольку царь-батюшка был. Так да, что царь-батюшка, без вариантов. Вот она царица-матушка. И дальше уже зависело все от ее, скажем, возможностей, от ее воспитания, от ее представления, назначения. Елизавета Петровна была женщина не очень умная, до конца жизни была уверена, что Англия не может быть островом, как это такое государство, значительный остров. Вот. Но, тем не менее, во внешней и внутренней политике много было сделано положительного. А Екатерина-то просто заслуживает этого названия великой. Недаром же она и на памятнике начертала Петру Первому, Екатерина Вторая. Скромно так. Без всех между ними стоящих императоров и императриц. Не говоря о том, что несколько некорректно сопоставление двух эпох, тем более, верю, что произошел перелом. Но принцип-то здесь какой выдерживается? Все зависит от личности. От личности, и личность может преодолеть некоторые объективные обстоятельства исторические. Как бы они ни складывались. Да, как бы они ни складывались. Нее. А может плыть по течению и находиться вот в этом самом привычном течении дней. И никто к ней не предъявит претензий, потому что она живет по обычаю. По традиции, да. Да. Ну что ж, сегодня был такой нетрадиционный для нашего проекта разговор. Женщина. Нетрадиционная. Женщина нетрадиционная. Но он состоялся, тем не менее. Мы, в общем, этому рады обстоятельству. Что этот ракурс, он не только может, но и должен иметь место. Вот. Не только потому, чтобы поговорить о повседневности, о которой мало известно с точки зрения жизни царского дома в разные периоды, но и о влиянии второй половины или женщин на принятие государственных решений, на спокойствие в государстве, на размеренное течение жизни и стабильность. Вот все, что происходило, вот, в том числе с царскими невестами, и все интриги, и все ужасы, с которых мы начали сегодняшнюю программу, к сожалению, это как раз была борьба за власть, но тем не менее, все равно они оставались женщинами, и предназначение свое несли с честью и гордостью. И, как говорил Пушкин, я не хотел бы иметь другой истории, чем ту, которую нам Бог дал. Вот. И сегодня мы обсуждали много замечательных женщин в истории русского государства, русских цариц. Имперский период, он особый, здесь несколько по-другому все складывалось, но основы вот этого восприятия в народе верховного правителя и женщин, он был принят. То есть если бы народ бы не принял императрицу на троне, это был бы скандал. Но он принял. И после Петра были женщины, а прошло совсем немножко времени. Это значит, что народ готов был принять женщину, царицу на престоле. А это было заложено всем ходом русской жизни. Спасибо вам за разговор, который сегодня состоялся. На этом мы заканчиваем нашу передачу о русских царицах. Продолжить их можно долго, но вот надо все-таки поставить точку. Спасибо вам еще раз. А с вами, уважаемые зрители, мы встретимся обязательно скоро и продолжим наши экскурсии в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.